кого-то уже рвало из-за тошнотворных отложений. Один мужчина отодрал от слизистой оболочки огромный твердый кусок. На нем была кровь. Позволять гною накапливаться значило выбирать между увечьем и удушьем. А жар неистовствовал по-прежнему. Атон погрузил лицо в воду, пытаясь избавиться от этой мерзости. Помогло, комья рассосались. Он сплюнул густую смолу, снова ощутил во рту зловонную пробку и вновь окунулся. Вода спасла во второй раз. Остальные последовали его примеру. Для троих делать что-либо было уже поздно. Некоторые еще колебались и наверняка вскоре задохнутся. Помочь ближнему ни у кого не было времени. Казалось, от этого нападения нет защиты. Лишь временное прерывание симптомов постоянным полосканием. Озеро смердело. «Передвинемся немного», — прохрипел старшой. Они передвинулись, но лишь настолько, чтобы оказаться в чистой воде. Даже недолгая ходьба неимоверно их утомляла. Болезнь высосала из людей все силы. Она продолжалась беспредельно долго. К концу почти все просто переползали с места на место, не в силах более ходить. Судя по чувству голода, Атон оценил время со вспышки болезни в полтора перехода, но субъективно оно казалось во много раз дольше. Наконец началось выздоровление. Женщины заболели раньше и первыми вернулись к нормальному состоянию. Постепенно симптомы исчезли у всех. Выжило 11 женщин и 3 мужчин. Троих из них болезнь не отпускала. Атона, старшого и черноволосую женщину. Увидев это, Атон что-то понял, но тут же потерял мысль, так как начал бороться с очередной волной головокружения и тошноты. 17. Выздоровление. Но те, кто выздоровел вполне или, по крайней мере, настолько, что исчезли видимые симптомы, другим не помогали. Просто замерли в летаргическом состоянии, ожидая чего-то. И не произносили ни слова. Наконец, пришли в себя оставшиеся 3 и вылезли на берег, уже не чувствуя жара. 11 стояли поблизости с пустыми лицами и смотрели на них. «Ладно», — крикнул старшой, хотя его голос был лишь тенью прежнего. «Надо идти к следующему озеру». Он показал пример, но 11 за ним не последовали. «Что с ними?» — спросила черноволосая. «Почему вы не идете?» — крикнул Атон. Ответа не было. «Смотрите», — сказала женщина, — «они ведут себя как зомби». В том-то и дело. У стоявших людей, казалось, вообще отсутствовала воля. После тягот похода Атон их всех хорошо знал. И хотя завзятыми индивидуалистами они не были, они по-прежнему должны были... Проявилась его предыдущая мысль. Индивидуализм. Лишь 3 самых независимых из оставшихся членов отряда были способны теперь передвигаться. Те, кто всегда говорил сам за себя, кто действовал на основании собственных